Глава 22. Встреча. Когда я вернулся домой, то меня встретила Юля. Она с беспокойством смотрела на меня, словно не замечая, что позади стоит Вика в купальнике и моей рубашке, а рядом с ней незнакомая девушка в ее платье на голое тело. «Как хорошо, что ты вернулся», – первое, что сказала мне Юля. «Соскучилась?» – улыбнулся я, не понимая причину ее тревожности. «И это тоже. Мне нужен твой амулет». Она коснулась пальцами портального камня. «И хорошо, что не додумалась сразу нас куда-нибудь перенести». «Зачем?» – озадачился я. «Мама просит прийти познакомиться с графом Белухиным. Говорит, что он не одобряет помолвку, пока не познакомится со всеми нами». «Ха, тогда хорошо, что ему не приспичило познакомиться со всем кланом. Тогда бы мы в его особняке не поместились». «Только Беладонновы. А мы не такие плодовитые, как те же Скорпионовы», — усмехнулась девушка. «Тогда держи». Я снял с шеи амулет и протянул супруге. Не стоит отказать матери в такой маленькой просьбе. «Спасибо». Она крепко обняла меня. И только сейчас заметила незнакомку. «Ой, а это кто?» — спросила она ревнивым тоном. «Акула», — нежным голосом представилась богиня. «Та самая?» — округлила глаза Юля. «Та самая», — фыркнула Вика. «Не стой на проходе, а то я уже давно хочу переодеться». Сестра проскочила в гостиную, минуя препятствие в виде Юли, а Акула и Мариса цепочкой пошли за ней. «Пока я не вернусь, не начинай рассказывать эту историю», — попросила Юля. «Иначе тебе придется повторять ее лично для меня». «Ладно, ладно, не угрожай», — шутливо ответил я. «Хочешь, составлю тебе компанию». Подумал, что своим присутствием могу скрасить мучения Юли, а доставку удочек можно было и отложить на пару часов, все равно в холодильной сумке лежат. «Ой, тогда они еще и тебя начнут расспрашивать. Глядишь, заставят Свету и Марису тоже показать. Лучше я сама. У меня уже давно прокачан навык отвечать так, чтобы больше вопросов не задавали». «Хорошо, но мало ли что, сразу звони». «Есть муж». Юля шутливо встала по стойке смирно. Видимо, юмором она пыталась заглушить царящее в ее душе беспокойство. Я подождал, пока девушка переместится к матери, а затем позвонил Иванне с просьбой открыть еще один портал и координаты скинул сообщением. Ведьма недовольно фыркнула, но сквозь зубы ответила согласием. И уже через 5 минут я перетаскивал холодильную сумку через портал на склад Пальмова. Вышел в огромном вытянутом помещении, заставленном коробками всевозможных размеров с маркировкой. «Есть здесь кто?» — громко спросил я, и голос эхом отразился от стен. Ответа не последовало. Здесь было тихо, как на кладбище в безлунную ночь. Тогда я принялся звонить Пальмову. Предприниматель ответил сразу. И я начал обрисовывать проблему. «Алло, это Сергей. Я тут на ваш склад с удочками переместился. Кому их отдавать? Здесь никого нет». «Подождите, на какой склад? У меня их 5 штук по всей империи». «Как какой? Какой в сообщении написали, туда и пришел». «Тогда найдите охранника. Он должен быть предупрежден». «Да я его до утра искать буду в этом лабиринте». «Лабиринте? Вы точно ничего не напутали? У меня маленький склад артефактов, 16 квадратных метров площади». «Хм, похоже, в самом деле я перенесся куда-то не туда. Уточню координаты и перезвоню вам». Я убрал мобилет в карман и развернулся к порталу. Но стоило мне сделать шаг к нему навстречу, как портал закрылся, а амулета у меня не было. Поэтому я набрал номер Иванны. «Слушаю», — холодно откликнулась она. «Верни портал. Ты меня куда-то не туда забросила. Это другой склад». «Я ориентировалась на координаты в пересланном тобой сообщении. Впрочем, потом разберемся. Сейчас открою». Звонок я не сбрасывал в ожидании. Прошла минута, две, три. «Ну и где портал?» – поторопил я. «Как где?» «По заданным координатам и открыла». Я мысленно выругался, что мобилет не может отправлять панорамные фото, а то бы прислал ей круговой снимок со склада вместе с возмущенным смайликом, с тем самым, у которого рот и глаза в виде прямых черточек. Нет его. Хватит меня разыгрывать. Начинал злиться. Ситуация-то нелепая, а решения все еще нет. «Да как нет?» – процедила Иванна. «Вот же он, передо мной». «А передо мной безлюдный склад. Может, ты в первом варианте напортачила с координатами?» «Нет, я использовала повторное заклинание. Погоди, сейчас пройду». Она отключилась и перезвонила через 2 минуты. «Тебя там нет», – сказала она. «Вот это открытие!» – протянул я. «Или ты думала, что я вру? Мне, знаешь, как-то не до шуток». «Да где ты тогда находишься?» По голосу было слышно, как она злится. «Да откуда мне знать? Я ровно там, куда ты меня забросила. Можно было выйти на улицу и осмотреться. Только вот я даже двери не видел. Кто делает такие большие склады?» «Никуда не уходи. Попробую вызвать портал по метке», предупредила Иванна. «По метке? Ты когда на меня магическую слежку поставить успела?» Негодовал я. «Вот для таких случаев». Хотелось поспорить и прочитать лекцию, что нефиг за мной следить без разрешения. Однако момент был неподходящий. Я же хотел таки вернуться. А лучше не домой, а на склад Пальмова. Удочки сами собой в артефакты не превратятся. А жаль. Надо бы подумать над прогрессорством в этом мире. Вот Кротовский же создал мобилеты, а я могу конвейер для зарядки макров придумать, например. Впрочем, сейчас совсем не до этого. Пока в трубке артефакта связи была тишина, я подошел к ближайшему стеллажу. Хотел прочитать, что написано на коробках. Но там были сплошные иероглифы. Словно меня забросило на склад китайского оптового поставщика всякой всячины. «Ну что там у тебя?» – спросил я в трубку. «Ничего», – озадаченным тоном ответила Иванна. «Не могу тебя найти. Ты точно ни в какую безмагическую зону не зашел?» «Ну ты же как-то открыла портал сюда. Значит, это мало реалистично». «Либо кто-то специально тебя заманил, а потом включил защиту против магии. Попробуй создать какое-нибудь заклинание». Я представил руну испепеления, однако она не слетела с пальцев, как происходило обычно. Хм, интересно. А на богов такие артефакты работают? Не работает. Тогда пошел искать выход с этого склада. Тяжело выдохнул я. Что ты сказал? Тебя плохо слышно. Ее голос отдавал помехами, тресканьем, как в старом радиоприемнике. Нет тут магии, повторил я, а затем осознал, что произошло. Отключил мобилет и убрал в карман. Все равно он больше не будет работать. Кто-то нагоняет антимагическую защиту. Не знаю, что это, но действует постепенно. Сначала портал, затем мои силы, теперь артефакт. Но кому это надо? И можно ли вообще перехватить портал? Мистика какая-то. Или работал очень хитрый маг? Есть здесь кто? Громко повторил я. Не хотелось растягивать подготовленное для меня представление. Почему для меня? Да потому что в подобные случайности я давно не верил. Есть! Внезапно раздался хриплый голос за стеллажами. Я пошел в этом направлении. Дошел до стены, у которой стоял невзрачный столик, а на табурете сидел старик в форме охранника, на котором тоже были нарисованы иероглифы. Но мужчина на вид точно не был китайцем. Глаза широкие, зеленые, а седая борода давно требовала стрижки, а еще лучше – бритвы. «Кто вы?» – прямо спросил я. «Не узнаешь?» – с ухмылкой спросил он. Худой мужчина выглядел жалостливо. Было видно, что жизнь его изрядно потрепала, но среди своих знакомых я такого человека не помнил, а память у меня была хорошая. Нет, сами расскажете, в чем дело, или мне ждать продолжения спектакля? Серьезным тоном спросил я. Хотелось скорее разобраться. Может, он вообще меня с кем-то спутал? Я был князем, пока ты не вмешался в мою жизнь, ответил он. Не понимаю. Я правда его не узнавал. Перебрал в голове всех знакомых князей, живых и мертвых, и не смог вспомнить. Из-за тебя меня и весь мой дом лишили титулов. Ты убил всех моих детей, печально сказал он. А выжившие родственники от меня отвернулись и быстро перешли в другие кланы. Черепахов? Предположил я, хотя сидящий напротив человек был совершенно не похож на того, кого я помнил под этой фамилией, и он бы скорее попытался в очередной раз меня прикончить, нежели стал бы говорить. И ведь в голосе этого старика не было злости и жажды мести, лишь горечь и отчаяние. «Да, это я», — ответил он. «Жизнь вас знатно потрепала. Но почему вы не на каторге?» «Сбежал. Подался в Китай. Вот теперь на складе работаю, ночным сторожем. Ничего скучнее не придумаешь». «Но вы по-прежнему хотите отомстить, судя по тому, что я здесь?» «Нет. Я купил 2 артефакта на черном рынке. Самое сложное было перехватить твой портал. Тут пришлось просить помощи у местной мафии. А вот антимагический артефакт не чтобы убить тебя, а чтобы ты не решился заморозить или вскипятить мне кровь. Как же простой охранник смог раздобыть столь сильные артефакты?» Полюбопытствовал я. «Вещи-то были редкие, крайне необычные и сложные в изготовлении». «Это же Китай», — ухмыльнулся он. «Тут на черном рынке можно себе даже мир изнанки купить». «Серьезно?» — не поверил я. «Да, нулевого уровня. Сделают пробой, и мир чисто твой. В Российской империи тоже так делают на частных землях. Просто не выдают бумажку о собственности мира изнанки». Слегка усмехнулся он. «Да, а все оказалось просто. С приобретением изнанки, а не с тем, что здесь делает Черепахов, из какого я ему понадобился». «Так о чем вы хотели поговорить?» «О жизни». «Кстати, уточню, что вы не заложник, Сергей. Если хотите, то в 100 метрах от склада сила вновь вернется к вам». Он хотел себя обезопасить для разговора, а без родового дара я не мог проверить источники воды вокруг. Вдруг здесь прячется 1000 головорезов? Довериться? Ну уж нет. Только не этому человеку. Жизнь научила меня никогда не прощать врагов. Говорите, что хотели, и я уйду. Поторопил я. У меня еще много дел. Мог вообще не спрашивать о причине разговора, но природное любопытство не убьешь. «Хочу, чтобы ты знал. Мстить я не собираюсь. Уже и без того потерял все, включая самое дорогое – своих детей. Хуже наказания не придумаешь. И ведь если бы я не стал мстить за первого сына, то и остальные были бы живы. Не буду врать, что мне жаль». «И не лги. И без того знаю, что старший сам виноват. Если бы не сработал твой артефакт, то тогда бы фатальные последствия были для тебя». Я не стал уточнять, что они и были. Для предыдущей версии Сергея Акулина. Что вы хотите услышать? Что я не стану мстить лично вам? Я бы и дальше не догадывался о вашем существовании вне каторги, если бы не этот случай. «О нет, меня можешь хоть сейчас убить. Уверен, что в одном из карманов у тебя припрятан нож. Извиняться я не стану. Сам знаешь почему». «Знаю», — кивнул я. «За кровную вражду не извиняются. Его претензии были обоснованы, так же, как и мои. Способ решения конфликтов разный. Если я действовал в рамках законов Российской империи, то Черепахов решил предать государство в угоду своей жажды мести. Это я и обнародовал в свое время». «Хамелеонова вы убили?» – спросил я, хотя догадывался, что все это связано. «Не я, но поспособствовал. Нашел на каторге иностранных союзников, кого он отправил туда умирать. Вместе мы избежали. Я помог им организовать покушение, но сам решил не участвовать». Стоило полоснуть его ножом по горлу только за этот поступок. Но не хотелось. Его жизнь стала тем, что называют хуже смерти. «Я их убил», — дополнил бывший князь. «Видимо, он не такой уж и немощный старик, каким кажется». «Так же, как мой сын убил тебя», — закончил он. «Я жив. Стою перед вами. По-моему, это неопровержимое доказательство обратного», — ответил я. «Да, но мы оба знаем, как бывает. Признаюсь, что в свое время помогал твоей матери с проклятиями, поэтому знаю наверняка, что ты бы не выжил». «Решили меня шантажировать? У вас не получится. Скорее, я сам оттащу вас от склада, открою портал и сдам властям». «Ты этого не сделаешь, как и я не стану выдавать тебя. У нас уже есть взаимные тайны. А теперь я предлагаю единоразовое сотрудничество». «Нет», — сразу ответил я, поскольку не хотел иметь никаких дел с врагами. «Я дам тебе список семей, служащих темному богу, а взамен ты передашь это моему внуку. У моего бастарда тоже был незаконорожденный сын». Он протянул мне ладонь, на которой лежал родовой перстень с изображением зеленой черепахи. Предложение было заманчивым. И более того, разобравшись с этими семьями, я могу значительно ослабить своего врага. «Откуда мне знать, что вы просто не дадите мне список случайных фамилий? И откуда вам знать об этой сущности?» «Мне не раз предлагали присоединиться к его последователям, но я отказался. Нечего срамить честь черепахи этим... неважно. У каждой семьи есть алтарь для жертвоприношений. Видел такие?» «Да, у Кижучевых». «Тогда легко сможешь проверить верность моих слов». Он снова протянул мне перстень, ожидая ответа. «Я передам перстень, если ребенок поклянется, что не продолжит мстить», — выдвинул я условие. «Он принесет клятву, не сомневайся». Я кивнул и взял перстень. Подвоха не было. Я не взорвался и не превратился в статую. Убрал его в карман. Черепахов взял со стола конверт и протянул мне. «Можешь сперва проверить их всех и лишь потом отдать перстень внуку», — сказал бывший князь. Так я и собирался сделать. Я раскрыл конверт и достал оттуда свернутый листок. Там было 10 фамилий, включая Кижучевых. Черепахов, видимо, не знал, что я уже уничтожил их род. «А вот теперь можешь меня убить», — совершенно спокойно сказал он. «Что?» Я опешил от такого заявления. Впервые враг сам просил меня прикончить его. Или же в этом случае он просил милости. Чтобы узнать ответ, я посмотрел в глаза старика. Во взгляде было полно решимости. Он ни капли не шутил. «Ты же все равно не отпустишь меня живым за все, что я сделал. Так что убей меня сразу и закончим на этом. Без силы тотема я никто. Ты не представляешь, чего мне стоило снять перстень». Вторую руку он все время держал опущенной, поэтому сперва я не обратил внимания, и Черепахов поднял ее, показал. Деревянный протез, идущий от запястья. «Ну же, не заставляй тебя уговаривать», – настаивал он. Я кивнул. Достал из кармана нож. Встал позади старика. Действовал быстро. Мне претило растягивать мучения людей, даже если это были мои злейшие враги. «Я выполню вашу просьбу», – пообещал я и резким движением провел по горлу Черепахова. Отпрянул, чтобы не запачкаться вытекающей кровью. А сам пытался осознать, почему перстень черепахи не исчез при отрезании руки. Впрочем, разберусь позже. Не без труда я нашел дверь, что вела на улицу. Точнее, в мелкий проулок, за которым находился еще один склад. Так, блуждая между постройками, пока не отошел достаточно, чтобы вернулась моя магия. А через 10 минут и мобилет заработал. Причем я узнал об этом случайно, когда раздался звонок от Иванны. «Все в порядке?» – спросила она. Но по интонации было слышно, что это только ради приличия. «Да, переноси меня по своей метке. Теперь она должна работать. И желательно на склад Пальмова по первым координатам». «Хорошо». Стоило ей это сказать, как в двух шагах от меня раскрылся портал. На этот раз я оказался на нужном складе, где меня приветливо встретил охранник. Забрал сумку с удочками глубоководных рыб и выдал мне расписку, указав точное количество. Еще один звонок Иванне, и я вернулся домой. В гостиной сидела одна Юля. Взгляд ее был холодным, безжизненным, словно кто-то умер. «Юль, все в порядке? Как прошло знакомство с Белухиными?» Поспешил спросить я.